Глава 7. Восьмой пассажир. Первый день в Неко-кафе тянулся медленно. Нагоре, которая устала наблюдать за семью спящими котами, мир снаружи оказался прекрасным и свободным, несмотря на летнюю жару. Когда она на минутку вышла на улицу подышать воздухом, все миндалевидные глаза, уши и головы разом повернулись в ее сторону. До момента, когда Неко-кафе в 4 откроет свои двери для посетителей, осталось 1,5 часа. Вернувшись в кафе, Нагоре позаботилась о том, чтобы на каждом столике лежала книжечка с инструкцией для клиентов. Там были не только общие правила, рекомендации, все, что нужно знать про донаты, но и краткое описание каждой кошки, в котором преувеличивались положительные стороны и игнорировались отрицательные, чтобы животных было легче пристроить. Солнце стояло в зените, и большинство кошек вздремнуло во второй или третий раз. Только Смоки, черная принцесса, да полосатый Шерхан играли, гоняясь друг за другом по всему залу. Когда беготня им наскучила, они разошлись по разным углам и принялись усердно умываться. Долгие годы наполнились тишиной, и Нагоре чувствовала себя предметом интерьера. Все застыло, даже воздух, и она почти уснула, следуя примеру стаи ленивцев. Сквозняка, охлаждавшего помещение в задней части кафе, не хватало. Нагоре подумала, что было бы здорово установить кондиционер или хотя бы вентилятор. Пока она размышляла, невесть откуда появилась пантера, тенью пронеслась над стойкой бара, которая прислонилась Нагоре, и напугала ее до полусмерти. Чтобы прогнать Смоки, она схватила лежавшую на кофемашине тряпку, но кошка вмиг оказалась на полу и устремилась к ближайшему дереву. На несколько мгновений принцесса дыма напряженно замерла на одной из ветвей, затем соскочила на пол и помчалась за невидимым врагом по направлению к свободному пуфику. Грозное жужжание, разнесшееся по помещению, объяснило Нагоре, что происходит. Смоки гонялась за крупной мухой, которая влетела в окно кофейни. Вначале эта неудачная охота не вызвала большого интереса у остальных кошек, но по мере того, как муха круг за кругом облетала запретное пространство, все больше и больше кошачьих ушей приходило в движение. В мгновение ока Шерхан, Фигаро и Капучино присоединились к Смоке, задирая лапы, чтобы перехватить муху в полете. Изумленная Нагоре обратила внимание на то, что остальные три кошки игнорировали коллективную погоню. Чань, одноглазый белый гигант, сидел рядом с Блю на полке с плюшевыми котами. Пушистые попы обоих соприкасались. Ликер, самый младший подопечный, отдыхал под скамейкой. Нагоре подумала, что эти семеро, похоже, владели искусством принятия гораздо лучше, чем она сама. Они были лишены домашнего уюта. Ни одна из кошек не могла похвастаться счастливым прошлым, и тем не менее они спали, играли, бегали и дразнили друг друга так, будто завтра не наступит. Нагоре угадывала в них страстную любовь к жизни, которой так сильно не хватало ей самой. Совершив почти олимпийский прыжок, Смоки наконец поймала муху. Трое котов попытались ее окружить, но Смоки, задирая лапы, чтобы перехватить муху в полете. Изумленная Нагоре обратила внимание на то, что остальные три кошки игнорировали коллективную погоню. Чань, одноглазый белый гигант, сидел рядом с Блю на полке с плюшевыми котами. Пушистые попы обоих соприкасались. Ликер, самый младший подопечный, отдыхал под скамейкой. Нагоре подумала, что эти семеро, похоже, владели искусством принятия гораздо лучше, чем она сама. Они были лишены домашнего уюта, ни одна из кошек не могла похвастаться счастливым прошлым, и тем не менее они спали, играли, бегали и дразнили друг друга так, будто завтра не наступит. Нагоре угадывала в них страстную любовь к жизни, которой так сильно не хватало ей самой. Совершив почти олимпийский прыжок, Смоки наконец поймала муху. Трое котов попытались ее окружить, но Смоки прорвала кольцо и исчезла с трофеем в зубах в коридоре, где располагался туалет для посетителей. Лишившись развлечения, три кошки некоторое время побродили по кафе, изредка заглядывая в миски, пока, наконец, не решили продолжить сиесту и не легли спать. Наблюдение за кошачьей хореографией помогло Нагоре немного расслабиться. Возможно, ничего из того, во что она верила, не имело значения. Все дело в том, чтобы просто жить. Юми пришла за 5 минут до открытия. Она была взволнована. Оставив сумку на барной стойке, заглянула в компьютер и объявила: первые 2 гостя на подходе. Как раз в этот момент молодой человек в очках открыл переднюю дверь, и Юми устремилась ему навстречу. Они немного поговорили в вестибюле, а потом вошли во вторую дверь. «Это Себастьян, солнышко, для друзей просто Себас. Можешь считать его одним из нас, именно он разработал проект реставрации помещения, без него не было бы Нека-кафе. По-моему, это единственный человек, которого любит Блю». Юми повернулась к гостю. «Это Нагоре, наша новая сотрудница. Будешь кофе с усами?» «Спасибо, конечно. Где моя девочка?» — спросил он, озираясь. «На скамейке рядом с чаем», — ответила Нагоре, готовя свой первый кофе с молоком. «А, тогда пойду к ней, хочу посидеть рядом», — заявил Себас. «Не буду ее будить, я знаю правила». Юми довольно улыбнулась и направилась к двери, чтобы поздороваться с 2 новыми посетителями. Вскоре явилась компания шумных подростков и еще 2 пары. Тут и начался хаос. Одна из девушек случайно наступила на хвост капучино, тот зашипел и вцепился в лодыжку обидчицы, а потом скрылся. Нагоре пришлось доставать аптечку, чтобы обработать царапину, а девушка заплакала от обиды и испуга. До самого закрытия в кафе было шумно. Чужие голоса и чрезмерное внимание перевозбудили кошек, и те становились все враждебнее и нелюдимее. Нагоре чувствовала то же самое с удивлением, осознавая, что в этот раз она на стороне кошек. В перерывах между отпуском пирожных и изготовлением усатого кофе Нагоре отвечала на вопросы клиентов, хотя ответов зачастую не знала. Несколько раз ей пришлось повторить: «Пожалуйста, дайте ему поспать. Пожалуйста, не трогайте кошечку в желтом ошейнике. Пожалуйста, оставьте их в покое». Последнюю фразу она адресовала подростку, который все время приставал к Блю, забившейся под одну из скамеек. Чтобы разрядить обстановку, она включила фоновую музыку. Юми, которая пекла пирог, одобрила ее решение поднятым большим пальцем, а Фигаро, черно-белый редкоусый кот, запрыгнул на стойку бара, чтобы улизнуть от приставучих клиентов и послушать пластинку. Со своего наблюдательного пункта он следил за тем, как ликер играет с подростками, заставлявшими его гоняться за лентами и трубочками. «Он такой милый!» — кричала самая активная девушка. Когда подростки ушли, на некоторое время воцарилась тишина, но вскоре появились еще 2 пары и компания из 3 человек. Юми явно была в своей тарелке. Разговаривала с англоязычными посетителями, которых в хипстерском районе Грасия всегда было много, и рассказала в особенностях каждой кошки, чтобы гости забрали их домой, что казалось явно непростой задачей. Старый Чань устроил целый спектакль, раздосадованный людской суетой, чуть не упал со скамейки, пытаясь спуститься к лотку. В 8 часов, незадолго до закрытия, пришел последний посетитель на кафе, мужчина средних лет с короткими черными волосами. На нем были габардиновые брюки, темная футболка поло, и он принес что-то похожее на коробку с книгами. В нем чувствовалось почти восточное сочетание благоразумия и опрятности. Он уселся на скамью, и к нему не спеша подошел Чань, будто желая познакомиться. Кот обнюхал сначала коробку, потом туфли гостя. Должно быть, все это показалось ему достойным доверия. Он запрыгнул к гостю, удобно устроился рядом. Поговорив с ним минуту, Юми сделала Нагоре знак, сложив указательный пальцы в форме усов. Это означало: еще один кофе с усами. После 20 с лишним попыток графический дизайнер значительно превзошла Юми в искусстве рисования на холсте из кофейной пены. В последние 30 минут воцарился благословенный покой. На несколько минут до закрытия в кафе оставался только человек в черном, который что-то записывал в свой блокнот. Чань все еще сидел рядом, щурясь. Казалось, им нравится общество друг друга без слов и прикосновений. Когда часы в форме кошки с хвостом-маятником пробили 9:30, гость аккуратно сложил свои вещи в рюкзак. Расплатившись, он попрощался, помахав всем рукой. Его голубые глаза излучали смесь застенчивости и дружелюбия. Долгий день наконец-то подошел к концу. Юми заперла дверь на ключ и, нарушая японский этикет, взяла Нагоре за руки. «Поздравляю тебя!» В глазах ее вспыхнули восторженные огоньки. Замечательно обслуживала и людей, и кошек. Не знаю, что сказать, она горе устало улыбнулась. Я горжусь тем, что выжила. Йоми разливала в две чашки холодный зеленый чай, когда в коридоре послышался странный шум. В ванной что-то скрежетало, как будто заперли кошку, и она царапала коготками деревянную дверь. Смоки, как загипнотизированная, смотрела на источник странного звука, чем подтвердила эту догадку. Когда Йоми и Нагоре подошли к запертой двери, скрежет сменился жалобным мяуканьем. Открыв дверь, Йоми ошеломленно уставилась на Нагоре. Находящийся в ванной зверь не принадлежал кафешной компании. Большой длинношерстный черный кот мирно смотрел на них красивыми желтыми глазами. Нагоре первой удалось обрести дар речи. Но как он сюда попал?